Глава 16. Оса. Вечером ко мне в гости заглянул Роман. Лиса ускакала на очередное свидание, а Пума еще не вернулась со своего задания. Мы пили ароматный травяной чай с вкуснющим печеньем, принесенным Ромкой. Он знал, что завтра я отправляюсь на дело, но о том, что оно из себя представляет, конечно, не был в курсе. У нас не принято было обсуждать чужие задания. Нас учили держать язык за зубами и не разглашать тайны клиентов. Мы с Ромкой сидели на моей кровати, обсуждали наших преподавателей и смеялись, вспоминая всякие смешные истории с наших уроков. «Ты такая красивая, когда улыбаешься», — вдруг сказал Ромка. «Только когда улыбаюсь?» — кокетливо спросила я. «Ты всегда красивая, и у тебя очень красивые глаза». «Они слепые», — грубовато оборвала я. «Но все равно красивые», — упрямо продолжал Ромка и взял мое лицо в свои ладони, заглядывая мне в глаза. «Знаешь, чего мне хотелось бы больше всего на свете?» «Чего же?» «Увидеть в этих глазах любовь. Хочу, чтобы ты смотрела на меня с любовью». Я смутилась. У меня было такое ощущение, будто я должна дать ему то, чего у меня нет и быть не может. И я почувствовала себя очень виноватой. «Рома, я...» «Тш-ш-ш, не говори ничего». Ромка наклонился и поцеловал меня в губы. Его поцелуй был таким жадным, словно страдающий от жажды в пустыне, наконец дорвался до воды и пьет, никак не может напиться. Его язык раздвинул мои губы и внедрился в мой рот, лаская его изнутри. Поцелуй становился все глубже и настойчивей. Он был приятным, нежным и чувственным. И я сдалась, позволяя Ромке то, чего он так жаждал. Его рука уже расстегивала пуговки на моем платье, поглаживая мою грудь, пока вторая рука держала меня за затылок, а язык творил в моем рту что-то невероятное. Я не сопротивлялась этому наглому вторжению, оно даже нравилось мне. Вот уже платье спущено с плеч, а бюстье стянуто с меня. Ромкины губы переместились с моих губ на обнажившийся сосок, легко целуя его. Это было волнующе. Я не удержалась и застонала. Этот звук только подхлестнул парня. Вот уже обе руки стягивают с меня платье, пока губы ласкают мою грудь, посасывая и легко покусывая сосок, который от возбуждения уже затвердел, собравшись в горошину. Вторую грудь накрыла горячая рука, пальцы которой начали сжимать и подкручивать ее сосок. Я уже стонала, не сдерживаясь. Это было настолько приятно! Внизу живота собралось теплое облако, и между ног возникло такое ощущение, которое мне сложно было описать. Я никогда раньше такого не чувствовала. Я была, наконец, готова дать своему парню то, чего он так давно хотел. Ромка окончательно стянул с меня платье, скинул свою рубашку и утянул меня на кровать. Он продолжал целовать мое тело, практически освобожденное от одежды. На мне остались только трусики. Вернувшись к губам, он жадно поцеловал их, а потом начал спускаться ниже, оставляя дорожку из поцелуев вдоль моего тела. Подразнил губами один сосок, потом второй, и продолжил спускаться ниже. Когда его поцелуи добрались до моего пупка, он стянул с меня трусики двумя руками и начал расстегивать ремень на брюках. И вдруг у меня перед глазами возник образ. Серые глаза и сногсшибательная улыбка. Образ, который столько раз являлся мне во снах. Эта картина подействовала на меня, как ушат ледяной воды. «Рома, нет!» — воскликнула я. Ромкины глаза, затуманенные, с расширенными от возбуждения зрачками, жадно изучали мое тело. Он вообще не соображал сейчас, что я ему говорю. Он дико желал меня, и в его глазах сейчас не было даже проблеска понимания. Я дернулась, соскакивая с кровати. «Оса, ты чего?» — удивленно сказал Ромка вдруг охрипшим голосом. «Ничего. Не сейчас. Не здесь». Почему-то захотелось добавить «не с тобой», но так обидеть друга я не могла. «Ты боишься, что кто-нибудь войдет? Не переживай, я запер дверь». «Нет, не надо. Давай не будем спешить». «Да, конечно», — уныло пробормотал тут же поникший Ромка. «Я понимаю, я слишком тороплюсь». «Просто я очень люблю тебя и очень хочу, чтобы ты, наконец, стала моей». «Мы же договорились. Выпущусь и поженимся», — «Не стоит спешить», — уговаривала я, спешно натягивая на себя платье. «Да, не стоит. Я подожду. Я буду ждать, сколько надо», — почти прошептал парень, и мне почему-то стало стыдно. Будто я использую его, ничего не давая взамен. Роман натянул обратно рубашку и двинулся к двери. «Пойду я. Тебе завтра рано вставать. Поздно уже». «Да, поздно», — постаралась я скрыть облегчение в своем голосе. Мне было трудно смотреть ему в глаза, словно сделала что-то нехорошее, постыдное. «До свидания», — сказал Ромка, поцеловал меня в губы и вышел из комнаты. Я со стоном упала на кровать. «Вот что я творю? Зачем оттолкнула его? Ведь хороший же парень, меня любит, а я вот так... Он-то меня любит, а я его... Не знаю. Мне с ним легко и приятно. Он мне вовсе не противен, и его ласки такие волнующие. В моем возрасте уже многие не только замужем, а уже детей нянчат, а я веду себя как бестолковая девчонка. Ну или как старая дева, которой я скоро стану, если так и буду отталкивать Ромку». Я тяжко вздохнула и отправилась в душ, чтобы привести себя в порядок перед сном и перед завтрашним заданием. Ледяной душ слегка успокоил перевозбужденное тело.